Знаете такую песню?» Доктор наук смутился и отошел. Подскочил невзрачный малый неопределенного возраста. «Лавкин! Леня Лавкин! Может, сообразим со встречей-то? С Морозца, а? Все в свое время, Леня!» — крикнула от стола Анна. Красивая женщина протянула Константину руку. Хабанеева Юнесса, солдатская дочь и мать двоих детей. «А это сестры Крынкины», — сказала Анна. На лавке у стены рядышком сидели две очень похожие друг на друга женщины. Они были одинаково одеты и одинаково собирали слезы в зажатые в кулаках платочки. «Глебов, племянник», — представился коренастый мужчина в дорогом костюме, но почему-то в сапогах. «Эх, скучно, братцы!» — снова подал голос Лавкин. «Сообразить бы хоть на четверых, я и сбегать могу. Не торопите события!» Покровительственно улыбнулся профессор Сайко. «Вам же сказали, все в свое время». «В свое время только краны текут, утверждаю как сантехник». Лавкин вздохнул. «Отсюда вопрос. Время для нас или мы для времени?» «Видите ли, для пловца, плывущего по течению, вода не меняется», — принялся солидно разъяснять профессор. «А вот для тех, кто плывет против течения, она всегда новая». «Если вы плывете вместе со временем, то становитесь рабом этого времени. Но если вы преодолеваете время, сражаетесь с ним, тогда каждый завоеванный вами час – это ваш час. Тогда вы из пассивного раба времени превращаетесь в его активного повелителя». «Видать, образование у вас большое!» С уважением констатировал Глебов племянник. «А нам мыло прислали», сказала вдруг одна из сестер Крынкиных. «Мама наша померла, и аккурат посылка прибыла с мылом. Мы хотели... хоть обмылочек навсегда сохранить. Да затерялся он где-то. Как в новую избу перебирались, так и затерялось тое мыло. Вот какие люди были», — несмело добавила вторая сестра. «Война ведь, и голод, и смертушка. А они за всех думали, за всех болели, за все времена и за всех детишек. Вот как правильно товарищ говорит». Повисла пауза. «Так как относительно преодоления времени, товарищ профессор и доктор наук?» — усмехнулся Константин. «Да», — вздохнул профессор. «Велика ты, Россия, и не объять тебя никаким самым современным умом. Нет ли у вас папиросы, товарищ капитан? У меня сигареты». «Безразлично. Я неделю назад курить бросил. Так, может, не давать?» «Все равно закурю», — еще раз вздохнул профессор. «Не сейчас, так к вечеру. Когда, понимаете ли, сотрясение воздухов, а тут посылка с мылом. Так не то, что закуришь, а и за рюмочкой потянешься. Это точно, засмеялся Лавкин. Это ты правильно выразил, товарищ профессор. Распахнулась дверь, и вошел красивый грузин в форме летчика Аэрофлота. Здравствуйте. Кажется, я не ошибся. Здравствуйте, Тенгиз, сказала Анна. Знакомьтесь, друзья. Это Тенгиз Кадыридзе. Следом за летчиком шофер такси уже вносил большие корзины с гвоздиками. Колхозный сарай. Самогонка уже разлита по кружкам, хлеб и селедка поделены. Именинник Святкин уселся на почетное место. Глебов разжигал костер у входа в сарай.